Ольга появилась моментально, смешно, но вид у нее был самую малость разочарованный, словно ожидала увидеть здесь нечто среднее меж вовсю функционирующей камерой пыток и бойни. «Держи!» — Мазур передал ей пистолет. «Если начнет двигаться, влепи в затылок. Она тут хвалилась, что карате знает, так что сядь подальше». Передал ей стул. «И ушами не хлопай». Он схватил с гвоздя висевший на крыльце плащ, поднялся в будку, установленную на высоких толстых сваях, словно таежный лабаз, чтобы оттуда был прекрасно виден противоположный берег, конечно. В самом деле вид отменный. Добротный причал, на котором чуть ли не над самой водой, стоит нетерпеливо орущий клаксоном синий ЗИЛ-130. В кузове громоздится нечто квадратное, тщательно покрытое брезентом. Дизель, постукивавший на холостых оборотах, был установлен на четырех железных листах, а приличных размеров емкость с горючим на железных козлах в углу. Мазур, досадливо морщась при каждом гудке, высмотрел пульт управления. То, что можно было именовать столь громким словом, выглядело крайне примитивно. Небольшой железный ящичек с несколькими кнопками, предусмотрительно снабженными надписями. Он нажал «Работа», и дизель оглушительно затарахтел. Нажал паром, и тут же увидел, как неспешно пополз по серой воде мощный деревянный помост. С одной стороны толстые перила, настоящие заборы с толстых плах, и к нему во всю длину намертво прикреплен множеством стальных скоб, хорошо смазанный канат толщиной с человеческую руку. Понятно, почему паром, а не мост. Если здешний прииск принадлежит Прохору, вполне рационально было оборудовать именно такую переправу. Посадить своего человека, мимо которого ни за что не прошмыгнешь на колесах. Он внимательно следил за паромом и нажал «Стоп» как раз вовремя. Ничего сложного, в общем. Соединяет берега седой паромщик. Так, грузовик на пароме. Гудок, знак того, что готовы двинуться в плавание. Какую же кнопку теперь давить? Да опять паром, надо думать. Ага, пополз. Стоп. Грузовик, надсадно ревя мотором, съехал с причала в глубокую грязь. Прополз немного и, остановившись у самых ворот, вновь засигналил. Что им надо-то, черт? А если не знают покойничка в лицо? В конуре залаяла собака. Ничего не поделаешь. Мазур нахлобучил капюшон поглубже, распахнул калитку. «Здорово!» Спокойно и равнодушно, как незнакомому, сказал шофер, молодой парень в сине-красной синтетической куртке с капюшоном. «Привет!» — сказал Мазур. «25-17. 66-й. Давно проезжал?» «Да часа два вроде», — сказал Мазур. «Защитный такой?» «Да нет, синий, как мой». «Черт, не помню цвета», — сказал Мазур. «Я же вас, мужики, в списочек не заношу, но был точно. А что?» «Да ничего. Барахлил что-то. Ладно, бывай». «Бывай», — сказал вслед Мазур, чувствуя на спине шевеление ледяных мурашиков. Захлопнул калитку. «Сматываться отсюда нужно побыстрее, вот что». Пока не заглянули на огонек обеспокоенные Прохоровы ребятки, знающие уже, что дичь вышла на приваду, контроля ради для верности, или шиферня, знающие Федора с Ниной. Подсознательно он давно уже расстался с мечтой о рации. Но чересчур уж трудно было от мечты отказаться, когда рация вот она, стоит только руку протянуть. В доме самую малость припахивала горелым. Забрав пистолет у Ольги, распорядился. «Снимай мясо быстренько», и повернулся к Нине. «Вставай, садись». «Патроны к пистолетам где?» «Это», — кивнул на висевшее на стене охотничье ружье, — «меня не интересует». «В шкафу, на второй полке. «Ну что, продолжим с кодами?» «А гарантии для меня какие?» — спросила Нина почти спокойно. «Давай быстрее, я вот-вот свалюсь». «Гарантии?» — задумчиво повторил Мазур. «Приятно поболтать с образованной городской дамой. Такие слова знает. Успела подумать, а?» «Мне плохо. Выживешь. Сосуды не затронуты, мышцы продырявил и все. Девка спортивная, перенесешь. Козел! Вот видишь, далеко еще до летального исхода. И даже дамских обмороков. Код 2-6-2-2-3-5. «Великолепно», — сказал Мазур. «Вот и протяни-ка здоровую рученьку. Нет, ты сядь поближе, вот так. И набирай этот самый код. Только если что, подыхать ты будешь долго. Знаю я такие рецепты. Ну?» Она сидела на стуле, не шевелясь. Лицо словно бы еще больше осунулось. «Ага», — сказал Мазур и поднял пистолет вровень с ее ухом. «Ну, наберешь код?» Она мотнула головой. «Ах ты ж сука!» — сказал Мазур с ухмылкой. «Вот даже как! Там что, подрыв? Хозяин ваш обожает самую серьезную технику. Я с этим понемногу свыкся уже. Подрыв?» Нина кивнула. «Как ты думаешь, что с тобой будет за такие фокусы?» — спросил Мазур без особой злобы. «Тебе же все равно не прорваться. Торговаться начала? А почему бы нет? Чтобы торговаться, нужно что-то предложить», — сказал Мазур. «А я, откровенно говоря, добротного товара у тебя и не вижу. Очень уж рискованно по твоему совету коды набирать». Нина еще больше побледнела, ее бросило в обильный пот. Все-таки две дырки в шкуре давали о себе знать. В любой момент могла и свалиться. «Я тебя могу провести мимо засады», — сказала она тихо, кривясь от боли. «Мимо той, что на дороге. Они меня знают. И что, твои приказы выполняют? Не лепи горбатого. Я их могу по рации убрать оттуда, сказать, чтобы куда-то перебрались». Мазур, притворяясь, будто смотрит в другую сторону, проследил направление ее взгляда. Это уже третий раз она туда косится. Интересно. «А откуда я знаю, какие у вас на такой вариант кодовые словечки предусмотрены?» — пожал он плечами. «Честное слово. Не смеши. Жить хочется», — сказала она обыденно. «Как-то же надо между двумя жерновами проскользнуть. Это уж точно». Мазур, делая вид, что это у него получается машинально, встал и прошелся по комнате. Несколько раз туда-сюда. «Только ты не особенно изощряйся. Скользкая дорожка куда только не заводит особенно». Развернулся к ней неожиданно и мгновенно. Ее левая рука уже нырнула в ящик стола. Очень узкий, скорее уж, не ящик это был, а доска, присобаченная параллельно столешнице на небольшом расстоянии. Без большого замаха ударил ребром ладони, метко наповал. Нину снесло со стула, шумно упало на пол. Из руки выпал, прокатился по полу, небольшой пистолет, блестящий и красивый. Мазур присмотрелся. «Ну да, дрель. Поздний внучек Марголина. 10 патронов, пули без оболочки. На близкой дистанции влепит так, что мало не покажется. Самовзвода вот только нет. Впрочем, патрон оказался в стволе, курок взведен». Хозяйственно сунув трофей в карман, Мазур без особой нужды потрогал тело, присев на корточки. Мог и не проверять. Перелом шейных позвонков. «Финита!» Грустно глянул на рацию, словно ребенок на недоступное лакомство. Вышел в кухню. Ольга, как раз поставившая сковородку на старомодную чугунную подставку, обернулась и без эмоций спросила. «Готово?» «Ага», — сказал Мазур. «Доигралась, сучка». «Садись, поешь. Времени ж мало, я так понимаю». Усаживаясь за стол, Мазур внимательно посмотрел на нее и не обнаружил никаких оснований для беспокойства. Это не транс, не душевная черствость, и поехавшей крышей тоже не пахнет ни чуточки. Она, наконец, вжилась, полностью приняла правила игры, навязанные окружающим миром. Любой человек с военным опытом тысячу раз такое наблюдал. Рано или поздно в голове у новичка что-то щелкнет, и он начинает жить с ясным осознанием нехитрой истины. Не ты затеял эту кровавую игру, но если хочешь выжить, плюнь на сантименты и действуй так, чтобы сдох не ты, а враг. Те, кто на другой стороне, для тебя теперь не люди, а шахматные фигурки. Кто льет слезы по взятой ладье? Не ты же начал? И все же на ее лице застыла легкая, неприходящая печаль. Вот теперь-то Ольга, как две капли воды, была похожа на своего двойника с картины Боттичелли «Возвращение Юдифи из лагеря Алаферна». Она и раньше это сходство знала, специально показывала Мазуру альбом с репродукциями, и он без малейшего лукавства соглашался, что она вылитая Юдифи. Но тогда не хватало чего-то неуловимого. Теперь оно появилось, и подобие стало полным. Невеликий дока в живописи Мазур считал эту картину гениальной. Позади поспешает волокущую голову Алаферна служанка с тупорадостной физиономией, а Юдифь шагает медленно, чуть ли не плетется с мечом в руке. Ей вроде бы, согласно исторической правде, полагается ликовать, но прекрасное личико в дымке неуловимой печали, которую невозможно истолковать и понять. Он плюхнул себе на тарелку зажаренный до коричневой корочки кусок моролятины. Рука, протянувшаяся к банке с солеными болгарскими огурчиками, чуть промедлила. Он вдруг сообразил, что хотел убить Нину, без всякого садизма или смакования, но с явным нетерпением ждал, когда она полезет за пистолетом, чтобы мгновенно появилось некое законное основание, чтобы все выглядело честным боем. Ни о чем он не жалел, не желал переиграть, убил бы еще раз, столь же хладнокровно. Дело в другом. Впервые в жизни ему захотелось убить врага. Не в мыслях, не по злобе или ненависти, не из мщения, тело и сознание прямо-таки жаждали удара, ощущения ломающейся шеи. За этот миг он словно бы стал совершенно другим человеком и испугался себя самого, открывшейся бездны, тоже на миг, потом прошло или затаилось. «Горячий еще», — буркнул Мазур, вставая. «Осмотрюсь пока». У него осталось впечатление, будто Ольга неведомым путем прочла не просто его мысли, ощущения. Взглянула совершенно незнакомыми глазами. «Кирилл, что с нами творится? Это вообще мы?» «Ничего не творится», — сказал он устало. «Жизнь свою спасаем, всего и делов». Ухватил небольшое железное кольцо, отвалил крышку подполья. Спустился по аккуратной небольшой лесенке, огляделся. Подвал обширный, зацементированные стены, прочно сбитые полки из струганных досок. В углу несколько открытых ящиков с хорошо смазанными железками, запчастями для дизеля. На полках картонные коробки, тушенка, рыбные консервы, стеклянные импортные банки с овощами и компотами. Ничего домашнего, никаких солений своего приготовления. Подполье выглядит совершенно не по-деревенски. Деревню эти двое видели только в кино. Он огляделся, взял с полки пустой джутовый мешок, накидал туда десятка два разнокалиберных банок, вылез и шумно опустил крышку. «Что там?» — спросила Ольга с набитым ртом. «Запас на дорогу», — сказал он. Как поешь, посмотри какие-нибудь сумки, а я пока одежду пошукаю. Ешь, остынет. Потом. Буркнул он, направляясь в комнату. Нина не соврала. В шкафу на полке отыскалась картонная коробка с патронами для ТТ и сотня марголинских, вставленных в гибкий листок пластика, в точности как таблетки. Мазур методично перебрал одежду, бросая на кровать джинсы, свитера и куртки. С Федором они были одного роста, а вот Ольга гораздо субтильнее Нины. Но это ничего. После всего пережитого на такие мелочи и внимания обращать не стоит. На нижней полке, под стопками пахнущих чистотой простыней, нашел коробку из-под обуви. Золотые женские безделушки швырнул назад, расцевал по карманам деньги, 1300, бегло пролистал паспорта. Точно, Федор. А лет ему, оказывается, было 41. Что ж, паспортом можно и воспользоваться. Волосы у них одинакового цвета, на фотографии Федор без усов, а у Мазера за это время пробились приличные усы с бородкой. Сходства, признаться, мало, но всегда можно сослаться на неузнаваемо изменившую облик ботву. Для беглой проверки вполне сойдет. Ага, права, документы на машину, неплохо. Ольге, увы, придется оставаться беспаспортной. У них с Ниной совершенно разные лица, и пытаться нечего. У ворот затрубил клаксон. Мазур на миг замер с паспортом в руке, тут же опомнился, уже привычно направился за плащом. На тот берег собрался УАЗик грязно-зеленого цвета с синей мигалкой и маленькими белыми буквами «Милиция» на дверцах. Сидящие в нем обратили на дом внимание не больше, чем городской пешеход на фонарный столб. Мазур со всем усердием их переправил, и машина скрылась с глаз. Когда возвращался в дом, собака бдительно на него гавкнула. Неожиданно для себя он свернул, заглянул в баньку. Федор лежал в той же позе, конечно, свитер справа так и остался задранным. «А еще боцман», — тихо сказал Мазур, словно извиняясь перед самим собой. Дождь лил совершенно в том же темпе, не ослабнув и не усилившись. В такую погоду верилось во всемирный потоп. Мазур без малейших моральных терзаний застегнул у себя на запястье снятые с мертвеца часы, тому наплевать, а в походе вещь нужная. «Порубаем, и пора сматываться», — сказал он, усаживаясь. «Не стоит тут торчать. Опомнится скоро, гады. Запрашивать по рации начнут, отчеты потребуют». «Интересно, у них дети были?» — тихо спросила Ольга, уже покончившая с едой и сидевшая напротив него. «Нет», — проворчал он. «Я паспорта видел. У обоих страничка чистая». «Нашла сумку?» «Ага». Сначала замолчал, прислушался, ругнулся сквозь зубы. Застебали со своим пожаром. К дому вновь подъезжала машина. Судя по звуку мотора, небольшая, легковушка или УАЗ. Точно, УАЗ. Проживав кусок, Мазур вылез из-за стола, чтобы, упредив гудок, побыстрее выпихнуть на ту сторону и этих. Гудка не последовало. Вместо этого заколотили в ворота. Не особенно и напористо, но так, что было ясно. Непременно хотят видеть хозяина. Без этого не уберутся. Ольга замерла, глядя на него с немым ожиданием приказа. «Сиди», — сказал он тихо. «Мы — это они, ясно?» И толкнул к ней по столу дрелюшку. Патрон в стволе, курок взведен. Худо-бедно стрелять он ее научил. Особенной тяги к этой забаве она никогда не выказывала, но пистолет в руках держать умеет. С пары метров сумеет попасть в цель, а не себе в задницу. «В карман», — приказал он, — «пойду гляну. А если что, мы смена из Пижмана». «Сожрала хозяйка что-то не то, Сегодня утром в больницу увезли, нас прислали. А там по обстоятельствам. Как держался с проезжающими Федор? Уже не спросишь. Пес надрывался в будке. Приоткрыв калитку на ширину ладони, сжав пистолет в кармане, Мазур встал так, чтобы при нужде вмиг отпрыгнуть. Зеленый УАЗик-фургон, съехав с дороги, стоял боком к воротам. В окошке видно было, что внутри сидят несколько человек. А перед Мазуром стоял один единственный высокий, в прожженный, остро пахнущий дымом энцефалитки и таких же штанах, заправленных в низкие резиновые сапоги. Голова не покрыта, кудрявый, с лихой шкиперской бородкой, белые зубы так и отсвечивают, по виду первый парень на деревне, в момент способный завязать дружбу с любым обитателем планеты Земля. На поясе здоровенные ножища в деревянных ножнах. Такие ребята, как правило, безобидны и добродушны. И в самом деле могут стать отличными друзьями. Но вот отвязаться от них неимоверно трудно, ибо полагают, что весь мир только и жаждет душевно посидеть с ними за бутылочкой до рассвета, обоюдно раскрыть душу до донышка, кунаком стать». «Здорово, боцман!» — улыбаясь, проорал Курчавый. «Гостей как, принимаешь?» «Да вообще-то, — уклончиво сказал Мазур, — тебя вроде Федором крестили». «Гена!» — он сунул широкую ладонь, и Мазуру поневоле пришлось вынуть руку из кармана. «Мы тут с орлами потолковали, обкашляли и решили, а на кой нам засветло в Пижман возвращаться?» Что там, что здесь, одинаково. У тебя плита фурычит? Ну и лады. Мы там оленя хлопнули, жертву пожара. Спирта 3 фляги, так что не журись. В гости напираем со своим. Посидим часов несколько, лесной говядины зажарим, а? Не погонишь? Он сверкал зубами и нетерпеливо притоптывал сапогами. Весь открытый, как на ладони, незамысловатый, словно инструкция по пользованию граблями, ни малейшего внимания, не обращая на ливень, уже вымочивший жесткие кудри. Оружие, кроме тесака на поясе, Мазур при нем не засек. Один из сидевших в машине уже распахнул боковую дверцу, готовясь вылезти под дождь. В голове молниеносно сменяли друг друга варианты. Можно и сыграть Бирюка, выпроводить. Но поди угадай, что и кому они ляпнут по дороге. Вдруг из одной единственной обмолвочки кто-то моментально и сообразит, что паромщик с женой не те. Если бы они направлялись в тайгу, другое дело. «Ну, пошли», — сказал Мазур, приняв решение. «Гость в дом, бог в дом». Гена обернулся к машине, лихо свистнул в 2 пальца, словно она стояла в километре, а не впритык. «Орлы, залетай!» Из машины полезли такие же, в прожженных искрами энцефалитках и защитных телогрейках. Последним выпрыгнул шофер. Вместе с Геной 6. Ножи еще у 2, но больше никакого оружия. Во всяком случае, у тех, что в энцефалитках. Вытащили кусок мяса, зеленые фляжки. Все поголовно смотрели на Мазура, как на незнакомого, ни тени недоумения. Может, это и к лучшему? Посидеть часов несколько, и гости словно создадут ему алиби на случай визита кого-то непредвиденного. Не может быть, чтобы ребята Прохора не предусмотрели варианта, при котором Федору с женой придется долгонько ублажать дичину широким гостеприимством, а уж потом, когда бдительность притупится окончательно, можно и тюкнуть по темечку. Должны были предусмотреть. До темноты могут и подождать. Но потом... Он чуть развел руки, загораживая дорогу веселой кучке. «Да, мужики, тут такое дело. Я тут с женой немного поцапался. Так что на малость узду грызет. Не обращайте внимания». Его хлопали по плечу и с хохотом заверили, что что все это до нельзя знакомо. В конуре надрывался пес. Шагая позади всех, Мазур зорко следил, как они держатся. Нет, ни намека на профессиональную попытку непринужденно якобы окружить его, блокировать, а ведь лучшего варианта, чем взять во дворе, и не придумаешь. Ольгу потом можно повязать без особого труда. Прохор-то прекрасно знает, что их только двое. Так что десантники настоящие. Ему было немного неловко из-за того, как приходится использовать этих парней без их ведома. Но речь идет о своей шкуре, так что укоры совести придется перетерпеть. Сейчас лесные пожарные служили великолепным средством запутать дело. В случае, если бы Мазура притянули к ответу, ни о чем не подозревающие власти. Через полчасика в доме будет полно, и их отпечатков тоже. Дополнительные подозреваемые – целая куча. Мазур не сможет доказать, что в момент убийства находился верст за 100 отсюда, но и десантнички не смогут. На пушке, из которой положили Федора, отпечатки пальцев Нины. Пистолет почивает под ведром, тут все чисто. Доказать, что шею Нине сломал Мазур, практически невозможно. Не отвертеться от того факта, что они с Ольгой в доме были, ну и что? Подозреваемых теперь не двое, а целых 8. Дойдет дело до пристрастного следствия. Пожарнички будут твердить чистую правду, что появились в доме, когда хозяева были уже убиты. Но то же самое могут подтвердить и Мазур с Ольгой. А еще, что у них совершенно не было мотивов для столь зверского убийства. И в самом деле, зачем законопослушному и положительному офицеру, заработавшему кучу орденов на секретной службе во благо государства, вдруг убивать мирного паромщика и его жену? Скажите на милость. Откуда они могли знать, что те частные сыскари из Шантарска? В общем, все пройдет как по маслу. Родимая контора вступится, вот только надо добраться до мест, где можно безоговорочно рассчитывать на ее поддержку. А ближайшее такое место — Шантарск. Или уголок, откуда можно установить связь, а такого уголка что-то не видно пока. «Нин!» — бодро позвал Мазур. «Давай гостей принимать, хватит дуться!» Одновременно вспомнил, что комната с рацией, где все еще валяется посредине Нина, самая дальняя. Туда не полезут, пока трезвые. Пьяные куда угодно может забрести. И в баньку тоже. Может, выйти и замкнуть ее? Нет, вызовет подозрение. С чего бы вдруг замок на бане? Только бы не вздумали на ночлег напрашиваться. С них станется. Ольга держалась чуть скованно, но ее вид вполне вписывался в преподнесенную Мазуром легенду. Мясо моментально порезали и разместили на 2 сковородках. Мазуру с Ольгой приходилось проявлять максимум непринужденности, наугад распахивая дверцы буфета и шкафчика, не показывая вида, что содержимое ящиков для них полная загадка. Но все мелкие промахи сходили с рук, поскольку незваные гости ничего не подозревали. Они торопились разлить по первой только и всего. И все равно Мазур мимоходом ввернул, что от него только что уехали пижманские знакомые. Нужно уже было как-то замотивировать 4 тарелки на столе. Мульку эту пропустили мимо ушей, возясь с рюмками и откровенно пялись на Ольгу. Что до этой стороны дела, Мазур особенно беспокоил кудряш Гена, явно навострившийся утешать изобиженную суровым мужем красотку. Дело тут, конечно же, не в ревности. Белозубый утешитель под предлогом джентльменской помощи шарашился следом за Ольгой, куда бы ни направилась, и мог невзначай подметить то, что ему замечать не следовало. Мазур ни на миг не забывал, чтобы увидеть труп хозяйки, достаточно пройти через примыкавшую к кухне комнату, легонько толкнуть дверь. А запрятать теперь некуда. В той комнате из мебели только стол с рацией и небольшая этажерка. Он осушил до дна стопочку с чистым спиртом, мотнул головой и побыстрее прожевал кусок холодной моролятины. Напиваться нельзя, но поди ты объясни. Краем уха он услышал, как Гена игриво интересуется. «А почему Катя?» Увидел татуировку, сукин кот. Большим пальцем Мазур коснулся сквозь свитер курка ТТ, напоминавшего на ощупь шестеренку, и успокоился, услышав последовавший почти без запинки ответ Ольги. «Да мне почему-то Нина всю жизнь не нравилась. Кате хотелось быть. Вот в 10 классе и подурачилась». Гена, понизив голос, сообщил, что прекрасно ее понимает. Кате и в самом деле великолепное имя. Что до него, он всю жизнь мечтал познакомиться с очаровательной девушкой по имени Катя. Вот только мечту все как-то не удавалось исполнить. И все такое прочее. Борец с огненной стихией держался вполне пристойно. Не наглел и с руками не лез, так что даже таежному бирюку пока не к чему прицепиться. Хуже другое. Мазур, неустанно державший их всех в поле зрения, засек, как Гена мимоходом пошептался о чем-то с двумя из соратников. А те, вернувшись за стол, усиленно принялись хозяину подливать под перемигивание остальных. «Знакомые дела», — подумал Мазур. «Я, значит, под стол, а ты к женушке с сочувствием. Стратег, бля». И преспокойно отодвинул рюмку. «Не, мужики, не в таком темпе. Вам хорошо. Отстрелялись, а мне паром гонять до темноты. Спросят потом с меня, а не с вас». Рослый Генин сообщник попытался было с обезоруживающей простецкой ухмылкой настоять на своем, но Мазур без колебаний пропустил мимо ушей заклинание вроде «Да брось, Федя, обижаешь!» Твердо повторил: «У меня, Миша, работа». Прошло больше часа, а гости располагались за столом все более уютно. Что хуже, шофер начал вскоре опрокидывать рюмаху наравне со всеми, и не походило, чтобы помнил о предстоящей дороге. Пару раз уже прозвучало: «Ну, мы, если что, заночуем на полу». За это время переправлять пришлось лишь 2 машины, с того берега на этот. Феде все чаще предлагали плюнуть, поднять красный флаг и примкнуть к честной компании. Вон и мясо готово, и в машине еще спиртяга. Он оставался непреклонен, позволил себе лишь 2 стопочки. А вот гости малость рассолодели. Гена уже единожды попытался в сенях культурно приобнять Ольгу. Беда с теми, кто полагает себя неотразимыми. Шофер притащил из УАЗика гитару, и пошли песни. Мазур понемногу начинал нервничать. Самое скверное то, что частенько кто-то из них уходил в сортир, естественно, не спрашивая позволения. У пьяного мысли движутся непредсказуемым зигзагом. Сунет нос в баньку, и начнется карусель. Словно бы в дополнение к своим тягостным мыслям, Мазур вдруг явственно расслышал «банька», поднял голову. «Что? Может, баньку и стопим?» — предложил широкоплечий Миша. «Оно бы самое то! Вы же ехать собирались! А, куда по такой погоде? Ты не против? Да чего там?» — сказал Мазур. «Положить вас только негде. Я ж говорил на полу, не аристократия. Давай баньку спроворим». «Сейчас посмотрю, хватит ли дровишек», — медленно сказал Мазур, испытывая страстное желание влепить любителю чистоты в лоб. «Да я ж видел, полная поленница». «Тогда спроворим», — кивнул Мазур. «Ты мне вот что скажи. Генаша, у вас от мужей часто в ухо получают?» «Федя, да ты в натуре, он же в шутку!» «А ты не слышал, что я тут с таким шутником сделал?» с тем пижманским. Федя, да не бери в голову. Язык почешет, зубками поблестит. Ты его отведи-ка сюда, да попроси, чтобы не особенно ты хвост распускал. Ясно? Я смотрю, Миша, ты у них за старшего, вот и действуй. Я человек по-таежному гостеприимный, но есть свои маленькие слабости. Терпеть не могу, когда мою Нинку при мне за задницу треплют. Когда без меня, впрочем, тоже. Федя, иди проведи разъяснительную работу. Ведь и на дверь, Миша, показать могу. «Тяжелый вы народ, бацмана», — грустно сказал Миша. Чуть пошатываясь, выбрался из-за стола и пошел в сени, где Гена болтал без умолку, помогал Ольге открывать банки с огурцами. Мазур двинулся следом, похлопал его по плечу. «И другим тоже скажи». Накинул плащ, вышел во двор. Пара минут у него была, пока Миша напоминает своей брашке о необходимости держаться в чужом доме по-джентльменски. Хватит, чтобы в темпе отволочь Федора в сыроюшку. А там, по примеру покойничка, можно отправить всю кодлу в баню и запереть к чертовой матери. Дров там достаточно, не озябнут до утра, не графья. Никто их, цинично рассуждая, в гости не загонял. Оглянувшись на дом, вошел в баньку. Света пока достаточно, и легко было рассмотреть, что лицо усопшего боцмана искажено ужасом. Он уже начал на совесть коченеть, правая рука нелепо согнута. Подхватив его подмышки, Мазур выволок жмурика под дождь, волоком потянул к сыроюшке. На крыльце раздался сдавленный возглас — нечто среднее меж громким иканием и оханьем. Мазур мгновенно выпустил труп, с глухим стуком упавший на мокрые доски, потом только обернулся. Там стоял Гена и, похоже, пребывал в оцепенении, пытаясь сообразить, чудится ему это или как. Даже подошел поближе к перилам. «Эй!» Мазур метнулся к нему, стуча сапогами, в развивающемся плаще, похожий должно быть на лубочного вампира здешних мест. Гена, хоть и был уже изрядно поддатым, шарахнулся, искривив лицо в совершенно детском испуге. Но в дверь, конечно, не успел юркнуть. Мазур действовал по всем правилам. Ослепляющий, оглушающий удар в лицо, вдогонку пара-тройка послабее по корпусу. Подхватил скрючившегося кудряша под микитки, поднатужившись, поднял и головой вперед швырнул в дверь. Ольга успела вовремя отшатнуться. Гена пролетел мимо нее, сбил стул и приземлился на полу. Никто не успел ни обронить словечко, ни пошевелиться. Мазур выстрелил в потолок, рявкнул «Сидеть!» и навел на них пистолет. Они вмиг протрезвели. Миша медленно-медленно, бледнее на глазах, вытянул руку. «Федя, херню не гони!» «Молчать!» Мазур передвинулся вправо. «Встать, ты! Всем остальным сидеть!» «Федя, за такие штучки можно и по морде!» Мазур, осклабясь, нажал на спуск. Пуля, пролетев в паре миллиметров от Мишиного уха, так что не мог не ощутить зыканья, звонко ударило в стену. «Встать!» — сказал, — рявкнул Мазур. «Пристрелю!» Вторая пуля в ногу, третья в башку. Все же лесные пожарные десантники — народ не из робких. Из-за стола Миша вылез, но явственно пробормотал. «Ох, я тебя потом найду!» «Подполье открой!» — распорядился Мазур. «Живо!» «Так!» «Давай туда!» Покосившись влево и заметив движение руки к ножу, один из сидевших показал Норов, послал пулю аккурат меж его расставленными ногами в пол. «Без шуток тут! Лезь в подполье!» Миша слез, оборачиваясь к нему с немой мечтой во взоре, но кинуться не рискнул, не дурак. Глаза и макушка все еще виднелись над полом. и Мазур повел стволом вниз. «Ты и ты. Геночку вниз». И для убедительности прострелил одному просторный рукав энцефалитки, не задев тело. Гену уволокли в подполье, и Мазур приказал: «А теперь по одному и живенько». Опустил за ними крышку, оглянулся. Ничуть не удивился, увидев Ольгу с пистолетом в руке. Наоборот, одобрительно кивнул. Крышка чуть-чуть приподнялась. Мазур был начеку, выстрелил в нее. Пуля толстую доску все равно не пробила бы, а внизу притихнут. И притихли. Упершись обеими руками, Мазур отодвинул тяжеленный стол к стене. Звенели, разбиваясь тарелки, падали стопки. Схватился за витые стойки старомодного буфета, раскачал его и обрушил на крышку подполья. Грохот и звон был неописуемый. «Пора сматываться, малыш», — сказал он тихо. «Складывай жратву в сумку, а я ружье прихвачу». Накинул куртку, распихал по карманам паспорт, документы на машину и охотничий билет, снял со стены двустволку ИЖ-27. Неплохой стволик. Сгреб коробки с патронами, зарядил ружье картечью, поставил к стене. Сел на ближайший стул и закурил. Предупредил: «Стеклянных банок не бери, только железные. Открывашку не забудь. А мясо? Туда же мечи, фляжку захвати». И задумался, которую машину взять. Что до проходимости, УАЗик предпочтительнее. Но по дороге может попасться кто-то прекрасно ее знающий. Последуют вопросы. А Ниву Федора хорошо знает лишь угнездившаяся где-то за рекой засада. Номера и регистрации у нее шантарские. Посадив Ольгу на всякий случай караулить подполье, в темпе проверил Ниву, обнаружив, что все в порядке, заправил бак по пробку, положил в багажник все три имевшихся в наличии канистры, взял у Ольги сумку, уложил вместе с ружьем на заднее сиденье. Взглянул на небо. Дождь самую чуточку унялся, но близились сумерки, скоро станет совсем темно. Сел за руль, вывел машину за ворота, хозяйственно притворил их за собой. Вернулся в кухню. Снизу заколотились в крышку. Мазур, что было сил, топнул ногой, и стук утих. Ольга стояла уже в куртке, готовая в дорогу. Мазур привстал было, и тут до него дошло. Перед ним нежданно возникла очередная проблема, основанная на известной всем и каждому задачке про козу, капусту и волка. Паром можно управлять только с этого берега. Ольга водить машину ни чуточки не умеет, так что с парома на берег ее ни за что не сможет вывести, хоть дело и не хитрое. Количество рейсов парома нужно свести к минимуму. Еще появится случайная машина. Заинтересуются люди странными манипуляциями паромщика. Рисковать, конечно, придется, но ничего тут не поделаешь. Он кратенько изложил Ольге план. Она, не вдаваясь в дискуссии, лишь кивнула. Пленники подозрительно притихли. Вероятнее всего, как и положено подпольщикам, строили планы борьбы и освобождения. Мазур внезапно поймал себя на желании поджечь усадьбу, чтобы не осталось ни свидетелей, ни следов. Вот уж поистине на войне, как на войне. Мотор Нивы работал как часы. Мазур завел ее на паром, обернулся к дому, помахал рукой. Потемнело, и он не различил Ольгу, стоявшую в неосвещенной будке. Но она его, надо полагать, видела прекрасно. Моментально взвыл дизель, паром пополз к противоположному берегу. Никогда еще Мазуру не казалось, что время ползет так медленно. Он повторял себе, что Ольге, оставшейся в одиночестве, ничегошеньки не грозит. Но все равно тревога с занозой сидела в сердце. Как во сне, когда хочешь бежать, но не можешь. Увязаешь в окружающем воздухе, словно в густеющем янтаре. Берег наплывал удручающе медленно. Слава богу, впереди не видно света фар. Все, паром ткнулся в причал, машину едва заметно качнуло на рессорах. Мазур моментально выжил сцепление, съехал с парома, остановился метрах в 10 от берега на обочине. Бегом вернулся назад, помахал руками, скрещивая их над головой, нетерпеливо притопывая. Паром двинулся назад. В несколько прыжков Мазур преодолел двор, взлетел в будку. Торопливо принялся раздеваться догола, бросая одежду на расстеленный плащ. Сунул Ольге узел. Живо! Увидев в широкое окно, что она поднялась на паром, нажал нужную кнопку. Тут же голышом кинулся бежать к берегу, с разбегу прыгнул в воду, взметнув тучу брызг. Вода, конечно, оказалась холоднющая, но жить можно, это все же не зима. Сожонками поплыл вслед за паромом в столь чемпионском темпе, словно за ним гналась голодная акула. Или миляга Драмонт со своими мальчиками. Сверху лила, волосы промокли. Лицом он то и дело зарывался в россыпи плывущего по реке мусора. Ветки, листья, черти что еще. Почти у самого берега догнал паром. Поднял руки, цепляясь за мокрые доски. Пальцы соскользнули, тут же приподнявшись из воды, в два яростных грибка вновь настиг неуправляемую громаду, бессмысленно ползущую вдоль троса. Рывком выбросил тело на помост. Ольга торопливо протянула ему узел, он отмахнулся. Потом паром ткнулся в причал, легонький толчок, приплыли. Часть вторая. Бег меж заборов. Глава первая. Нет там никакого шлагбаума. Мазур подтолкнул Ольгу. Живенько в машину. Схватил из узла предусмотрительно прихваченное полотенце, быстренько растерся. Под дождем оно вроде бы и ни к чему, но кровь чуточку разгонит. Натянул одежду, джинсы и рубашка тут же стали липнуть к телу. Выбросил полотенце в реку, оно неспешно уплыло по серой воде. Добежал до машины, плюхнулся за руль и рванул на второй передаче. Колеса прокрутились в жидкой грязи не хуже, чем в штатовском боевике. Протянув, не глядя руку, взял у Ольги свой пистолет, сунул в карман куртки. Прошло несколько минут, прежде чем он заново привык к рулю. Начинался новый этап, гораздо более сложный и опасный, чем шатание по тайге. Идти предстояло по относительно цивилизованным местам. Чертовски подмывало рвануть на трофейной машине до самого Шантарска, не заезжая в Пижман, обогнув его напрямик. Но это, трезво оценил Мазур, очень уж рискованно. Кто знает, какие засады на пути сможет устроить прохоровское братье. С Сомовым просто необходимо увидеться. Оставшиеся в подполье пленники его особенно не беспокоили. Вариантов тут немного, всего два. Если со стороны пожара подойдет машина, и сидящие там пойдут в дом, они пойдут непременно, не захотят же торчать до утра на том берегу. Незадачливых пожарных освободят мгновенно. Ну а дальше? Дизель продолжает работать, потому что выключить его было некому. Либо, в конце концов, трос сорвется шкива, либо тупая непрестанная работа движка вырвет из парома все скобы. И в том и в другом случае паром накроется. Из случайных обмолвок пожарников Мазур уяснил, что штаб по тушению развернут в часах в 4 езды от реки. Там, разумеется, есть рация. Не может не быть. У тех, кто освободит пленников, будет только один выход — вернуться в лагерь, в штаб. Произойдет это глубокой ночью. А к утру в Пижмане уже будут подняты по тревоге все наличные милицейские силы. Скверно. Вариант номер два. Машина не появится. Не поедет никто на ночь глядя. При таком раскладе узники смогут освободиться сами через 2-3 часа. Народ здоровый, тертый, у них там 3 приличных тесака. Удостоверившись, что наверху наступила тишина, начнут ковырять изнутри доски. Ну, предположим, сверху навален буфет. Нет, не препятствие. Сам Мазур с таким тесачком освободился бы часа через 2. Тоже и с ними будет, как только пораскинут мозгами и выработают четкий план. Потом им, правда, придется нелегко. Все 4 шины УАЗика он старательно пропорол, да вдобавок вывернул карбюратор и закинул в реку. Возвращаться пешком в лагерь, да по темноте, пройдет черти сколько времени. Но при этом в варианте к утру Пижман встанет на уши. Но не станут же они дожидаться утра в доме, где лежат 2 убитых. Рванут быстрее лани, чтобы не подумали, будто они в этом замешаны. Опишут внешность лже-Федора и его белокурой супружницы. Против него внешность и это Нива. Следует либо достичь места, где можно маломальски внешность изменить. Интересно, как? Побриться? А с Ольгиной косой что делать? Отстричь? Вздор, вилами на воде писано. Либо еще до утра добраться до Пижмана. А как это сделать? Вот вопрос. До городка 100 километров, но дело не в том. В этих местах нет мостов через Шантару, одни паромы. Не такие, на котором пришлось поработать Мазуру. Самые настоящие суда, специальной постройки. Но ходят ли они через реку ночью, и не угодишь ли в ловушку на паром, сунувшись? Но как иначе переправиться? Плот сколачивать? Но это уж и вовсе утопия. Неделю провозишься. Жалко, нет карты. Все его знания приблизительные. Точно знает, что дорога, по которой они мчат, должна где-то упереться в Шантару. И все. То ли есть деревни по дороге, то ли нет. Нива неслась в густеющих сумерках, временами ее заносило, шла юзом, но Мазур легко справлялся с машиной, а второй мост пока что не подключал, и без того шум мотора далеко разносится. Правда, он старался обходиться ближним светом, а то и вовсе выключал фары при первой возможности. Где-то впереди сидела засада, 3, а может и больше. Нине приврать ничего не стоило. «Ты фонарь положила?» — спросил он, не отрывая глаз от дороги. «Обижаешь. И бинокль тоже. На полке в кухне стоял. Совсем молодец», — сказал Мазур. Поморщившись, чихнул. «А вот это совсем не кстати. Дай-ка фляжку. Глотну чуток. Как кроссовки?» «Велики, конечно», — сказал Ольга. «Ничего. Я 2 носка натянула толстых». «Лучше большие, чем тесные», — сказал Мазур, возвращая флягу. «Ты уж перетерпи». «А что будет, когда к этой их засаде подъедем?» Он громко фыркнул. «Понятно, что будет. Нет, я имел в виду, что мне делать. Если я начну палить, не отставай», — сказал Мазур, подумав. «Но не раньше». «Попасть все равно не попадешь. Но на нервы беглый огонь здорово действует. Так что лупи в белый свет, как в ту пресловутую копеечку». И надолго замолчал, пытаясь предугадать тактику засады. Героический товарищ Сухов был прав. Война — это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Кто заранее вычислил, наполовину победил. Они заранее знают, откуда беглецы появятся, со стороны переправы. Ведь любой маломальски умный человек в их банде просто обязан допустить вариант, при котором Мазур положит сладкую парочку, переправится на тот берег и двинется на юг. Эрго тут незамысловатое. Едва заслышав шум мотора, выскакивает на дождь и смотрит в оба. Вполне возможно, у них под открытым небом поставлен постоянный часовой. Нет, вряд ли. Это все же не более чем частные цепные псы. Дисциплинка на должном удалении от хозяина хоть немного да ослабнет. Не за идею работают, не из воинской чести, а за бабки служит. Да и звук мотора слышно издалека. Есть время сыграть боевую тревогу. Значит, выйдут на дорогу. Хватит у них ума спрятать одного или двух, если там все же четверо, за ближними деревьями, чтобы страховал из укрытия. Предположим, что хватит. В частной охране кого только нет. Попадается и на совесть вышколенный государством народ из серьезных подразделений. Есть деталька, которую угадать невозможно. Отданный засаде приказ. Совершенно не предугадаешь, велели им брать живыми или бить на поражение, и пытаться нечего. Прохор Шис несомненный, а потому непредсказуем. Свет он увидел издали, точнее туманное и расплывчатое, тускловатое пятно, светившееся справа, словно бы над самой землей. Так выглядит палатка, в которой горит неяркий фонарь. Ну вот и приехали, кажется. Мазур сбавил скорость, не поворачивая голову, приказал. Опусти стекло со своей стороны до упора. И, сняв левую руку с руля, опустил свое. Сползи чуток с сиденья пониже, чтобы одни глаза торчали. Стрелять будут, рассчитывая, что ты сидишь нормально. Фокус нехитрый, но многих спас. Что впереди, моя забота. Твое дело сектор 3-6. «Что?» — переспросила Ольга. «Тьфу ты! Привычка. По циферблату между цифрами 3 и 6. Держишь все, что справа от тебя и сзади. Теперь ясно?» «Ага. Побольше шуму». Холодный ветер обдувал им лица. Машина мчалась вперед, не сбавляя скорости. На фоне пятна мелькнуло что-то, заслонившее на миг свет, и еще раз. Встрепенулись, выскакивают. Когда до палатки теперь можно было рассмотреть светлое продолговатое пятно и без ошибки определить, что это именно палатка и есть, оставалось 200 метров, Мазур принялся отчаянно сигналить. И сигналил почти непрерывно, подлетая к ним на приличной скорости. Расчет был незатейливый. Так поведет себя только свой, тот, кто точно знает, что за народ обитает в палатке и захочет привлечь внимание корешков. На какие-то секунды это их собьет с толку. Палатка большая, там и десяток человек уместится. Рядом, радиатором к дороге, УАЗик-фургон. Двое, точно двое по обе стороны колеи. Еще сигнал... подлиннее. Фонарь. Скорее всего, летучая мышь. Ольга сползла с сиденья. Если у них и есть фонарики, пока не включают. Умно. Все. Вспыхнул луч сильного фонаря, но в лицо не ударил. Шел понизу над дорогой. Осветили номер, сообразил Мазур, и тут же луч вильнул в сторону. Погас. Совсем хорошо. Мазур нажал на тормоз. Машина, вспахивая грязь, гасила скорость, ее занесло влево-вправо. Горели только подфарники. Нива остановилась окончательно. Но не проскакивать же на скорости. Мигом прострелят шины, а то и в затылок влепят. Автоматов у них не видно, только пистоли. Оба отскочили, спасаясь от хлынувшей косым фонтаном жидкой грязи. Один заорал: «Федя, одурел?» Великолепно пронеслось в мозгу у Мазура. Не заглушив мотора, он распахнул дверцу и выпрыгнул.